Глава 7. Само собой, я блефовала. И да, в детстве меня учили, что врать некрасиво. И за каждую свою ложь я честно отстояла в углу положенный срок. Но еще я где-то слышала, что политика и правда – вещи несовместимые. И встретить честного политика сложнее, чем на лету подоить Пегаса. А потому я ненадолго примерила на себя роль драконьего политтехнолога – пиарщика без совести и моральных принципов. Как и все гениальное, мой план был прост. И его явно не спаслали мне местные боги. Сама бы я до такого не додумалась. Я решила, во-первых, отвлечь внимание толпы на себя. Во-вторых, дать им надежду и, наконец, потянуть время. Чем больше я думала о своей затее, тем сильнее она мне нравилась. Соль ведь не могла просто исчезнуть, тем более вместе с золотом. Кто-то наверняка приделал ей ноги, фигурально выражаясь. Возможно, синие напоследок так сожгли за собой мосты и подгадили врагу из серии «Не доставайся же ты никому». А может, смародерил кто-то из красных. Как бы то ни было, преступник явно имелся. И если бы Астор его отыскал и предъявил горожанам, то рейтинги его взлетели бы до небес. Во всяком случае, никто бы уже не посмел упрекнуть его в краже, поджоге или в том, что ему наплевать на благосостояние Эвиса. К сожалению, сам Астор пока был не в курсе моих замыслов, и, судя по выражению его лица, видел во мне не спасительницу, а истеричку, которая своим нервным срывом опозорила его перед подданными. Примерно такой был взгляд у нашей Томочки, когда она привела мужа на корпоратив, а он налокался в мясо и изрек сакральное «Сейчас спою». «Биан, выведи ее! Немедленно!» Процедил дракон сквозь зубы, но в зале было так тихо, что все слышали каждое его слово. Биан, который только что получил от своего босса выволочку, с радостью кинулся реабилитироваться. Он лавировал ко мне через толпу с такой скоростью, будто к ногам у него были приделаны колесики. «Смотрите, люди!» — тут же возопил пленник. «Нашему новому наместнику, похоже, есть что скрывать!» Глаза Кадиса горели безумным огнем. Терять ему было уже нечего, и он решил побольнее ударить обидчика. «Это ложь!» — прорычал Ас. «Она женщина и не разбирается во внутренних делах Эвиса!» Это было, конечно, обидно. Но устраивать феминистские разборки со Стором сейчас не имело смысла. Да и терять драгоценное время не хотелось. Поэтому я решила совместить два дела. Во-первых, улизнуть от верного Биана, а во-вторых, донести до собравшихся свою задумку. «Прости, что не рассказала тебе сразу!» — крикнула я, опустившись в бега по залу. «Но я правда знаю, кто разграбил солеварню. Ты должен наказать виновных!» Горожанам Эвиса в тот вечер здорово повезло. Они-то пришли в замок, рассчитывая на скучную приветственную речь или жестокий суд над бунтовщиками, а получили самое настоящее иммерсивное шоу. И тебе тайны, интриги, расследования и погони в режиме реального времени. С одной стороны, я была на каблуках, что уменьшало мои шансы на успех. С другой, носилась между скамьями-зигзагами, и в какой-то момент Биан запутался окончательно. «Это что, наложница Лира?» пробормотал один из горожан, когда я в очередной раз совершила обманный маневр и ушла у драконьего солдата из-под носа. «Нет!» — бросила, не снижая скорости. «Я его будущая жена!» Эта фраза вырвалась у меня спонтанно. Я не планировала снова заводить разговор о замужестве, просто хотела как-то поднять свой статус, а заодно кредит доверия. При этом я совершенно не подумала, как на это отреагирует Астор. И зря. Да, от Биана мне все-таки удалось увернуться, но я впечаталась аккурат в крепкую мускулистую грудь дракона. И его пальцы сомкнулись на моем предплечье, как оковы Кадиса. «Прекрати сейчас же», — прошипела Ас мне на ухо. «Это точно он!» — торжествующе воскликнул главный бунтарь. «Вон как боится, что мы узнаем про его делишки!» Зал взорвался возмущенными криками. Теперь уже ни Биан со своим копьем, ни устрашающий верзила ледокол не могли успокоить разъяренную толпу. Горожане орали, размахивая кулаками. И в общем ропоте четко угадывались фразы вроде «Долой красных!» или «Бей грабителей!» «Посмотри, что ты натворила!» Астор задвинул меня за спину, будто это могло меня защитить. «Довольно?» «Дай мне все исправить. Поверь, я знаю, что делаю». «Еще чего. Не смей лезть!» Но я его уже не слушала. Вырвав у Астора меч из ножен, я со всей силы швырнула его на пол. Лязг был оглушительным, а шок всеобщим. Народ так и замер. Кто с поднятым кулаком, кто с разинутым ртом. Всем хотелось посмотреть, как дракон расправится со смутьянкой-невестой. «Ты что делаешь?» — опешил Ас. «Скажи им, что проведешь расследование и накажешь виновных», — шепнула едва слышно. «Попробуй. Тогда весь город будет тебе благодарен». «Не знаю. Может, во мне проснулся какой-то невероятный дар убеждения, но Астор не стал вытаскивать меня из зала за шкирку. Видимо, ситуация и впрямь была патовая, потому что он вышел к своему трону и торжественно пообещал разобраться с разгромом на Соливарне. Если в чем и был силен мой суженый, так это в ораторском искусстве. Он говорил долго и пафосно, упомянул и торжество справедливости, и карающий меч правосудия. Причем последний он поднял с пола и вознес к сводам замка. А я невольно залюбовалась тем, как холодная ткань оттеняет его янтарные глаза и алую шевелюру. Будь среди горожан чуть больше женщин, Астор бы обрел целую кучу фанаток. Впрочем, и мужчины слушали его завороженно. Я даже задумалась, неужто все драконы такие? И если это второй дракон клана, то какой же тогда первый, его старший брат? Наверное, и вовсе само обаяние. Восторг от речи Астора прошел довольно быстро. Стоило горожанам разойтись, и я уже собралась обсудить с Красным детали нашего совместного плана, как дракон не преминул напомнить, где мое место. По его мнению, план этот был теперь уже не наш, а его собственный. А еще Астор клятвенно пообещал в следующий раз перед важным мероприятием запереть двери зала и выставить снаружи несколько вооруженных стражников. Если честно, мне до чертиков надоело подобное поведение. Я из кожи вон лезла, чтобы помочь Астору, пусть и не столько ради него, сколько ради себя. А он и не думал это ценить. В офисе я уже сталкивалась с таким. Но одно дело, когда ты за свои заслуги так или иначе получаешь зарплату, и совсем другое, когда все твои старания безвозмездны. Предоставив бессовестного дракона самому себе, я наведалась на кухню и стрельнула у кухарки немного свежего хлеба с нежнейшим куриным паштетом. А поскольку сидеть у себя в спальне в гордом одиночестве мне не улыбалось, я устроилась поудобнее на кухонной лавке и решила разговорить умелую кулинарку. Все ж таки женскую солидарность никто не отменял, да и в этих краях заскорузлых сексистов мне хотелось обрести хоть какую-то союзницу. «У вас неплохо получается». Начала я с лести, глядя, как мастерски эта женщина превращает морковь в тонкую соломку. Она почти не смотрела на нож, однако же кусочки у нее получались длинными и ровными, словно из-под комбайна. «Я здесь уже больше 20 лет», — неохотно буркнула та. «Ума не приложу, что такого может повар Красных, чего я не могу». «Думаю, это дело вкуса», — примирительно улыбнулась в ответ. «Я вот сейчас распробовала, и лично мне ваша стряпня нравится даже больше». Как и следовало ожидать, комплименты сработали на ура. Кухарка расцвела, что бутон розы под летним солнцем, и принялась без умолку вываливать на меня самую разную информацию. Звали эту милую широкоплечью даму Йорта. Родилась она в Эвисе, как и ее родители, и родители ее родителей. Словом, обитало здесь семейство Йорта испокон веков – и всегда верой и правдой служила клану Синих. «Уж и не знаю, как оно теперь все будет», — вздохнула она, засыпав морковь в большую жаровню, похожую на сковороду вок. «На одних только солдафонов готовить. А что, разве у вашего этого Маиля не было армии?» «Была, конечно, но не такая». И снова траурный вздох. «Вы ведь из другого мира, да? Вам этого не понять. А вы объясните, попробуйте». Я намазала на кусочек хлеба еще немного паштета. Уж больно он оказался вкусным. Не дать не взять фуагра. И Йорта попробовала. По ее словам, синий клан драконов отличался от остальных, как Моцарт от австралопитеков. Пока остальные пыхали огнем и бряцали оружием, синие развивали науку и искусство. «Видели бы вы нашу библиотеку. А ведь это даже не столица. Качала головой Йорта, подспудно разделывая куриную тушку. «Помнится, я еще маленькая была, и Маиллир лично повелел обучить меня грамоте. Всем слугам разрешалось пользоваться библиотекой, брать книги, а уж если кто проявлял способности к музыке или живописи, то это только поощрялось». Йорта поведала мне и о том, что раньше в этом замке регулярно давались балы и музыкальные вечера. Якобы даже сам Маиллир недурно играл на скрипке и собрал оркестр из своих ближайших соратников. Созывал в гости знатных горожан, устраивал концерты, угощал всех. Короче, вел светскую жизнь по всем правилам. Я с трудом представляла себе Астора на подобном балу, а уж его солдат и подавно. Во всяком случае, меч красному дракону был явно милее скрипки, если он вообще знал, что это такое. Зато после рассказа Йорты мне многое стало понятно. Скорее всего, Маиллир так увлекался искусством, что подзабыл про армию. Потому-то красные его и выгнали из собственного замка. Силы им было не занимать, вот только местные привыкли к другому обращению. И переключиться на огненного наместника с его жаждой крушить и сжигать все вокруг им будет ох, как непросто. Нет, пора бы Астору освоить другой стиль управления. Помягче. Я слабо верила, что он прислушается ко мне или начнет изучать азы нотной грамоты, но на какой-нибудь бал его уговорить стоило. Узнав у Йорты, где здесь поблизости можно найти швею, с одним платьем я бы долго не продержалась, я отправилась в свою комнату. Раз уж Астор не подпускал меня к своим делам, я собиралась с самого утра заняться собственными, и новая одежда была в их числе. Обычно в непривычной обстановке я засыпала с трудом. Укладываясь в пустую постель, я была почти уверена, что всю ночь промучаюсь от бессонницы, так и не сомкнув глаз. Однако, едва я коснулась головой подушки, как мозг вырубился, словно по щелчку выключателя. На следующий день, как только комнату заполнили розоватые лучи восходящего солнца, я спешно накинула надоевшее зеленое платье и сбежала вниз по лестнице во двор замка. Город еще просыпался. Слуги, зевая, заносили через черный вход ящики с продуктами. Стражники у высоких железных ворот клевали носом, то и дело стукаясь шлемами о копья, что служили им опорами. Я с наслаждением вдохнула полной грудью и почувствовала, как новые силы наполняют мое тело. Воздух Эвиса был чист и свеж, даже как будто немного сладок. После загазованного мегаполиса разница была, как говорится, налицо. И если бы не следы войны в виде обрушенных участков стены и длинных подпалин, Эвис вполне тянул название уютного городка. Поздоровавшись с Бианом, которого выставили в караул, и Фауном, который уже ошивался возле кухни, я бодрым шагом пересекла мост через ров вокруг замка и двинулась вперед по главной улице. Денег на новые наряды у меня пока не было. Как подступиться к Астору и попросить их после вчерашней ссоры, я пока не знала, но это не помешало мне устроить небольшой променад. Чтобы не вспоминать лишний раз о том, что я в чужом мире, и не заработать очередную паническую атаку, я представила себе, будто я туристка. Старалась сосредоточиться на позитивных моментах, игнорируя отрицательные, и поначалу мне это неплохо удавалось. Взять, к примеру, местную архитектуру. Эвисцы, или эвичане, во всем избегали острых углов. Их аккуратные домики со сферическими купольными крышами навевали на мысли то ли о хоббитах, то ли о смурфах. Видимо, в честь предыдущих владельцев многие ставни и двери, тоже, кстати, полукруглые, были выкрашены в лазурно-голубой цвет. На подоконниках красовались ящики с яркими цветами, вымощенные камнем улицы поражали своей чистотой. Уже через полчаса я начала думать, что замок – самое грязное место во всем Эвисе. Самое грязное и самое мрачное. Либо ему так досталось во время сражений, либо диковатые солдаты Астора успели осквернить его своими сапогами. Если город и пострадал от войны, то его обитатели вовсю торопились привести его в божеский вид. В Эвисе царила ремонтная лихорадка. Со всех сторон до меня доносился стук молотков – то и дело встречались люди с ведрами побелки и широкими кистями на длинных палках. Я без труда отыскала ателье, или, как его назвала Йорта, лавку швеи. Витиеватую надпись на двери я прочитать не смогла, А вот для вывески с изображением иголки с ниткой, воткнутой в подушечку для шитья, перевод не требовался. Хозяйка этого заведения в глухом черном платье из плотного бархата — странный выбор для жаркого дня — протирала окна и попутно раздавала команды двум работягам, что перекладывали брусчатку перед ее мастерской. При этом она держалась так аристократично, словно работала не простой швеей, а какой-нибудь королевской фрейлиной. «Все мне тут попортили, гады, проклятый их подери!» — проворчала она, заметив меня. «Вы уж простите за этот бардак». На вид ей было около 60. Красивое лицо покрывали морщины, однако волосы выглядели идеально. Густые и сине-черные локоны без намека на седину. Но больше всего меня поразили ее глаза. Теперь, подойдя поближе, я заметила, что они совершенно черные. Таращиться и уж тем более спрашивать, человек она вообще или какое-то очередное магическое существо вроде дракона, мне было неловко. Поэтому я просто поддержала вежливую беседу. «А кто попортил?» — полюбопытствовала я. «Солдаты?» «Алые драконы, конечно». Дама достала из-за пазухи изогнутую трубку и принялась набивать ее табаком. «Весь город разворотили. Ни стыда, ни совести». «Ну, может, они не все такие?» Это скромное предположение повергло присутствующих в изумление. Рабочие недоверчиво покосились на меня, как на городскую сумасшедшую, а швея моргнула, продолжая насыпать табак мимо трубки. «Не местная, значит», — фыркнула, наконец, дама. «Не совсем», — отозвалась уклончиво. «Да что ж я, по наряду вашему не вижу. Точно не местная. Небось, из Элиэрта к нам пожаловали». Что такое Элиэрт и где он находится, я в душе не представляла. Но на всякий случай неопределенно пожала плечами. «Так вот, езжайте лучше обратно к зеленым». Дама чиркнула спичкой и затянулась, окатив меня облаком едкого дыма. «А почему?» «У них хоть табак хороший», — просипела она. «Пока здесь алые, мы как на пороховой бочке. Дома, конечно, чиним, но поди знай, когда они снова все порушат». От их смрада до сих пор в горле першит. Я не стала намекать на то, что в горле у этой женщины вполне могло першить и от ее скверного табака. Лично мне пар, который меня согревал Астор, по запаху нравился гораздо больше. Но разве о вкусах спорят? К тому же меня заинтересовал другой факт. «А разве у синих драконов дым пахнет как-то иначе?» Рабочие прыснули со смеху, а швея окинула меня задумчивым взглядом. «В этом-то все и дело», — медленно произнесла она, пожевывая мундштук. «Многие и не видели огня синих, ведь на турниры зовут только знать, а просто так посреди бела дня синие драконы ничего не жгли. И все же, разве не у всех драконов огонь одинаковый? Странная вы, милочка, весьма странная. Конечно, нет. Белые вон вообще лед мечут, он и не пахнет ничем». «Хотя о чем это я? Вы, поди, только зеленых и видели?» «По правде говоря, нет», — честно призналась я. «Только красных. Ох, сочувствую». Швея прицокнула языком. «Они и до Элиэрта добрались, паскуды?» «Так вот, да и малых вы, стало быть, уже нюхнули. А у синих он морем пахнет. Солью, йодом, хвоей немножко». И она вздохнула, мечтательно глядя куда-то вдаль. «Ясно». — кивнула я. — Вообще-то я платье у вас заказать хотела. 2-3 для начала. Денег у меня пока при себе нет, но я бы приценилась, если можно. — Можно-то оно можно, — очнулась черноглазая дама. — Но это удовольствие не из дешевых. Я шила для самых высокопоставленных лиц стиры, милочка. Если вы только приехали и у вас нет работы, вам мои услуги не по карману. — Да уж, работу сейчас не найти, — встрял один из рабочих. «Соливарня стоит. Перебиваемся как можем. Работа у меня есть», — заверила я. «В смысле, почти есть. Я из замка». «Погоди-ка». Черные глаза сузились. «Ты что, прибыла с этими дикарями?» Я прикусила язык, не зная, что ответить. С одной стороны, мне не хотелось начинать знакомство с обмана. С другой, если она шила для первых лиц империи, значит, она одна из лучших. По крайней мере, в Эвисе точно. А я ведь должна соответствовать Астору. Особенно, если я уговорю его устроить какой-нибудь бал. Пока я стояла и размышляла, как выкрутиться, решение пришло само собой. Точнее, прилетело. Сначала на мое лицо упала тень, и я было подумала, что солнце заволокло тучами, и не придала этому значения. Но работяги в ужасе задрали головы, побросали инструмент и брусчатку и кинулись прятаться в лавку швеи. Вот тогда-то я и удосужилась посмотреть наверх. Равно, как и моя новая знакомая. Она почему-то тоже осталась снаружи. Все мои надежды подружиться с умелой модисткой пошли прахом. К нам приближался дракон, алый, как знамя октября. «Ас!» — выдохнула я обреченно. «Гад!» — выплюнула синхронно со мной черноглазая швея. Учитывая, как он вел себя, я была отчасти с ней солидарна. Ящер опустился на мостовую. Его окутало облако багряного терпкого дыма. Нет, серьезно, что в этом запахе может не нравиться? И уже через секунду ко мне подошел второй дракон алого клана собственной персоной. «Что ты здесь делаешь?» — бросил он, не удосужившись даже пожелать мне доброго утра. «Значит, я была права». Хозяйка мастерской поджала губы и прикрыла нос рукой. «Ты с ними заодно, да?» Как и Йорта, она совершенно не боялась Астора. Напротив, смотрела на него со смесью злости и презрения. «Что ты здесь делаешь?» — повторил Ас, игнорируя негостеприимную даму. «Я хотела заказать новые платья», — отозвалась как можно спокойнее, хотя вид живого дракона до сих пор вызывал у меня некоторый дискомфорт. «К такому зрелищу нельзя просто взять и привыкнуть». «У дракониды?» — и он надменно фыркнул. «Нет уж». «В следующий раз, когда тебе что-то понадобится, обращайся ко мне. Найду тебе нормальную швею. Пойдем, нас ждут на соливарне». На этом Астор взмахнул рукой, словно обращался к кому-то из своих подчиненных, и двинулся прочь от швейной лавки. Я же и не подумала шевельнуться. Во-первых, я не собиралась бегать за ним, как дрессированная собачонка. А во-вторых, драконида — это еще что за фрукт? И кого мне опасаться, когда я снова выйду из замка, если вообще выйду? Русалок, ведьм, бабаек? Драконида? Ошарашенно переспросила я, повернувшись к швее. Вы, то есть вы самка дракона? Нет, всего лишь потомок. Черноглазая затянулась из трубки, а потом вдруг загадочно улыбнулась. Кажется, я начинаю понимать, что к чему. Да ты, милочка, из другого мира. Лена! Нетерпеливо окликнул меня Астор. «Сколько можно повторять? Иди скорее!» «Помнится, ты сказал, чтобы я больше не лезла в твои дела?» Я скрестила руки на груди. «Вот, пожалуйста, стою и не лезу». «Они настаивают, чтобы ты участвовала в расследовании», — нехотя сказал Астор. «Они — это кто?» «Люди с соливарни», — нахмурился дракон. «Люди, перед которыми ты вчера устроила это представление». «Так это ты!» просияла швея. Забавная закономерность. Чем мрачнее становился Ас, тем большую радость это вызывало у нее. «Будущая жена наместника, а тебе уже судачит весь город». «Отлично!» — взорвался Астор. «Теперь еще и сплетни поползли. Ты идешь или нет?» «Иду», — ответила я. «Если только ты вежливо попросишь». Драконида расхохоталась, а вот лицо красного исказилось от гнева. Янтарные глаза стали огненными. «Пойдем сейчас же», — процедил он сквозь зубы. «Или я за себя не ручаюсь». Это было, конечно, не «пожалуйста», но тоже сработало. Хотя бы потому, что выбора мне никакого не оставили. Я и слова сказать не успела, как очутилась в центре красного облака. Паф! И земля уже уходит из-под ног. Меня тянет куда-то ввысь, а швейная лавка становится все меньше и меньше. Я зажмуриваюсь, уши закладывает от ветра. И последнее, что я слышу, это стихающий крик дракониды. «Милочка, я сошью тебе все, что пожелаешь!»